Литнет представляет. Дарья Серенина. Альфа на траве. Читает Яна Речная. Глава первая. Это частная территория. Покиньте ее немедленно. Выходя на прогулку ночью, я и не подозревала, что столкнусь с кем-либо. Это место славится своим загадочным воем по ночам и странными ритуалами. Городские лишний раз не суются в эти места, а существа... Они, как правило, перемещаются лишь по своим территориям. Оглянулась по сторонам, пытаясь понять, пришел ли гость один. Ни других людей, ни машины поблизости не было. Но я не торопилась с выводами. «Чисто!» Ворон приземлился на мое плечо. «Этот волк пришел один!» «Волк?» — удивилась я. «Здесь?» «Да!» — каркнул он. «Лежит без сознания. Не слышит тебя!» Одинокой девушке в лесу не выжить без помощников. Дикие звери неохотно идут на контакт, но с двумя из них мне удалось подружиться. Кукман, мой хранитель, уже второй год присматривает за домом и предупреждает о гостях. Только в этот раз запоздал со своим отчетом. Я первая заметила пострадавшего. Черный как уголь, волк лежал на траве с закрытыми глазами и не шевелился. Чуть живой, со слабым пульсом и дыханием, он находился на грани с жизнью и потусторонним миром. Отсутствуют клочки шерсти. На туловище множество ссадин от когтей и глубокая рана на животе. Это все, что мне удалось разглядеть в темноте. «Как же ты тут оказался?» — коснулась его шеи. «Еще и в таком виде». «Оставим?» Ворон ходил вокруг обессиленного тела, разглядывая пострадавшего. «Жалко его?» Пожала плечами. «Красивый». «Мы на разных волков смотрим». Закинув на плечи валяющийся неподалеку рюкзак, я потащила животное к дому. Волк был не только крупных размеров, но еще и чертовски тяжелый. Пришлось приложить немало усилий, чтобы затащить его в дом. «Шкодик, чашу с водой!» «Кукман, бинты!» — скомандовала я, укладывая волка на кровать. «Ну же! Быстрее!» Енот, как всегда, рылся в шкафах в поисках любимого печенья. Вечно голодное животное обожало наводить беспорядок. Стоит отвернуться на минутку, и дом вверх дном. Приступила к лечению самой тяжелой раны. Пришлось не только ее обработать, но еще и зашить, наложить лекарства. Смесь из трех лекарственных трав выглядела несерьезно, но отлично заживляла раны. Если все сделать правильно, даже шрама не останется. Енот устроился поудобнее на кресле и наблюдал за процессом лечения. Ворон же, как самый расторопный, подавал мне нужные инструменты. «Глаза шевелятся», — подметил Шкодик. «Просыпается?» «Ему больно». Следом я обработала все остальные ссадины. Особое внимание уделила укушенной лапе. Уже собиралась ее перевязывать, как волк резко распахнул глаза. Невольно вздрогнула, заметив его светящиеся в полумраке глаза. Желтые, прямо как у... «Оборотень!» — закричал ворон. «Оборотень! Оборотень!» «Тише ты!» — шикнула я на него и пристально посмотрела на волка. «Обернитесь, иначе я не смогу вылечить вас полностью». Все оказалось сложнее, чем я думала. Сквозь боль, через силу, но мужчине удалось принять человеческий вид. Только не получилось ответить на мои вопросы. Он уснул практически сразу. Не без моей помощи, разумеется. Я же не хочу, чтобы он узнал о моих секретах. «Он раскроет тебя!» — возмутился Кукман. «Давай отнесем его обратно!» «Не успеет!» — ухмыльнулась я и схватила его рюкзак. «Подлечу его и отвезу в больницу». «Оборотню здесь не место!» Ворон крутился вокруг меня в тот самый момент, когда я пыталась закончить с повязкой. На одного пациента ушли все мои запасы лечебных трав. А ведь некоторые из них я собиралась отвезти на продажу в лавку Алисы. «Не говори под руку!» Остановилась на мгновение, пытаясь осознать происходящее. «Шкодик, для тебя есть ответственное задание». Енот удивленно посмотрел на меня. «Какое?» «Изучи рюкзак нашего больного», — указала на дверь. «Я бросила его возле дома. Только будь аккуратен, ничего не ломай». «Будет сделано!» «Кукман, принеси браслет», — накрыла мужчину пледом. «Вдруг он проснется». Пока енот с особой радостью рылся в вещах оборотня, я успела растопить печку и сделать несколько заживляющих отваров на продажу. Не могу же я подвести другую ведьму. Шкодик вернулся в дом через 15 минут, держа в руках несколько купюр. «Купишь мне печенье?» «Куплю», — кивнула я, продолжая работу. «Но деньги верни обратно. Что нашел?» «Это тебе». Енот положил телефон на пол. «А это мне». Пушистик прижимал к себе несколько блестящих монет. Это создание просто обожает все блестящее. До сих пор не знаю, где он прячет свои находки. «Но купюры верни на место», — бросила я вслед убегающему зверьку. «Шкодик, обязательно верни». «Да, да». Знаю я этот хитрый взгляд. Кажется, наш гость не досчитался наличности. Подняла с пола телефон и попыталась разблокировать его. «Пароль!» — цокнула я. «Иначе и быть не могло». Пусть и не с первого раза, но мне удалось разблокировать смартфон по отпечатку пальца. «Так, что тут у нас?» Первым делом я заглянула в галерею. Личных фотографий тут оказалось, ну, очень мало. Лес, какие-то дома, бумаги. Столько бесполезной для меня информации. Я не нашла ничего, что помогло бы узнать незнакомца или раскрыть его личность. Неприятный холодок пробежал по спине. Такое странное чувство. Словно это уже когда-то было. Дежавю. Заглянула в список контактов. Ничего интересного, кроме одного номера, записанного под именем Бета. Я могла бы отвезти пострадавшего в больницу прямо сейчас. Но как я объясню его ранение? Как объясню, что мазь из трав под повязками значительно эффективнее их лекарств? Они не вылечат его так, как могу это сделать я. Этот случай может привлечь внимание совета ведьм. У них повсюду свои глаза и уши. Некоторые ведьмы Земли даже работают в больницах. Да и встряска может усугубить ситуацию. Дороги здесь так себе. «Спать?» Енот положил лапку на мою ногу. Он всегда так делал, когда хотел привлечь мое внимание. «У него температура!» Голос дрогнул. «Может, я что-то сделала неправильно?» Всю ночь просидела у кровати больного, ни разу не сомкнула глаз. Лишь на рассвете смогла его оставить, съездила в город, передала лекарство Алисе и снова обратно, в свою глушь. «Карр!» Ворон ждал меня на ветке возле дома. «Еще в доме?» «Никто не выходил», — отчитался Кукман. «И не приходил». «Умничка!» В доме я сразу заподозрила неладное. Шкодика нигде не было видно, ящики в кухонной зоне открыты, бинты валяются на полу. Когда я уезжала, все выглядело несколько иначе. «Он не спит!» — раздался голос из-под дивана. «Взял твой нож и лег обратно!» Присмотрелась к мужчине из другого конца комнаты. Его положение и правда изменилось. Дыхание тяжелое, но стало более отчетливым. Не зря я повесила замок на свой шкаф. Рыскал в моем доме, значит. Один-один. «Вам не следовало подниматься!» Взглянула на часы. «Хотя бы до вечера. Должны пройти сутки, чтобы рана начала заживать». Глаза оборотня резко распахнулись. «Где я?» Выглядит измученным, голос хриплый, а кожа неестественно бледная. «У меня в гостях», — улыбнулась я. «И в этом доме есть свои правила. Одно из них гласит: попробуйте мне навредить, верну туда, где нашла». Мужчина достал из-под одеяла руку и положил нож на рядом стоящий столик. Как будто одолжение сделал. «Что еще?» «Хотите, чтобы я вас лечила, не спорьте. Сказала пить, значит, вы пьете». «Допустим», — прочистил горло волк. «И как зовут мою спасительницу?» «Роза». Оборотень прикрыл глаза, тяжело вздыхая. «Марат, мне позвонить кому-нибудь, чтобы вас забрали?» Подошла ближе. «Из какой вы стаи?» «Слишком много вопросов». Села напротив него и сложила руки на груди. «Я только начала». «Настолько все плохо?» «Раны?» Устало вздохнула. «Сложно сказать. На первый взгляд выглядело все не так уж и плохо. Но у вас всю ночь держалась температура. Это тревожный сигнал. Понаблюдаю за вами до вечера. Потом свободен». Марат расхохотался через кашель. «Вы так гостеприимны». «Уж простите, какая есть?» Буркнула я в ответ. «Кто вас может забрать? Кому мне позвонить?» «Никому. Сам уйду». Ох уж этот мужской героизм. Стараются выглядеть сильными, безразличными. Делают все, лишь бы показаться неуязвимыми. Только на самом деле это не так. Я, конечно, хороший лекарь, но мои возможности ограничены. Он по-прежнему лежал с закрытыми глазами, а осунувшееся красивое лицо ничего не выражало. Я терпеливо сидела рядом с ним в ожидании момента, когда смогу поменять повязки. «Вы ведьма?» «В наше время это подобно оскорблению», — рассмеялась я. «Вот скажите, почему, если девушка живет одна в глуши и сушит травы, она обязательно ведьма?» «Так я ошибся». Марат повернул голову и перевел взгляд своих светлых глаз на мое лицо. Изучал он меня недолго, быстро переключился на обстановку в доме. Что-что, а она говорит сама за себя. «Нет, я и в самом деле ведьма. Точнее, была ей когда-то. Совет ведьм забрал мою магию несколько лет назад вместе с воспоминаниями. Но я сумела ее восстановить. Это мое достижение, мой позор и мой самый большой секрет. К сожалению, пока мне удалось вспомнить лишь это. Вместе с магией совет всегда забирает кое-что очень ценное — воспоминания о мире существ. Это исключает месть и попытки вернуть все, как было». «И помните об этом?» — недоверчиво переспросил Марат. «Ошибка совета?» «Возможно», — уклонилась я от ответа. «Учитывайте, что это еще и ваше везение». Терпеливо обрабатывала раны по расписанию, отмечая заметные улучшения. Еще немного, и мужчина покинет этот дом. «Бета-стая!» — внезапно произнес оборотень, когда я уже закончила. «Позвоните ему. Пусть заберет меня». «Как скажете».